а о звездах, как об огнях пароходов, плывущих на Дальний Запад мимо его береговой родины. Яков Титоч тоже затих. Он нашел себе в Чевенгуре лапти, подшил их валенком и пел заунывные песни шершавым голосом. Песни он назначал для одного себя, замещая ими для своей души движение вдаль. Но и для движения уже приготовил лапти. Одних песен для жизни было мало. Кирей слушал песни старика и спрашивал его: «О чем ты горюешь, Яков Титоч? Жить тебе уже хватит». Яков Титоч отказывался от своей старости. Он считал, что ему не 50 лет, а 25, так как половину жизни он проспал и проболел. Она не в счет, а в ущерб. «Куда же ты пойдешь, старик?» — спрашивал Кирей. «Тут тебе скучно, а там будет трудно, с обоих сторон тесно. Промежду пойду, выйду на дорогу, и душа из меня вон выходит. Идешь всем чужой, себе не нужен. Откуда во мне жизнь, туда она и пропадет назад. А в Чевенгуре ведь тоже приятно. Город порожний, тут прохожему человеку покой, только здесь дома стоят без надобности». Солнце горит без упора, и человек живет безжалостно. Кто пришел, кто ушел, скупости на людей нету, потому что имущество и еда дешевы. Кирей старика не слушал. Он видел, что тот лжет. Чепурный людей уважает, а товарищей любит вполне. Он любит от лишнего чувства, а не по нужде. Его дело летучее. Завтра надо сыматься. Кирей же совсем не знал, где ему лучшее место. Здесь ли, в Чевенгуре, в покое и пустой свободе, или в далеком и более трудном другом городе? Следующие дни над Чевенгуром, как и с самого начала коммунизма, стояли сплошь солнечные. А ночами нарождалась новая луна. Ее никто не заметил и не учел. Один чепурный ей обрадовался, словно коммунизму, и луна была необходима. Утром чепурный купался, а днем сидел среди улицы на утерянном кем-то дереве и смотрел на людей и на город, как на расцвет будущего, как на всеобщее вожделение и на освобождение себя от умственной власти. Жаль, что чепурный не мог выражаться. Вокруг Чевенгура и внутри него бродили пролетарии и прочие, отыскивая готовое пропитание в природе и в бывших усадьбах буржуев. И они его находили, потому что оставались живыми до сих пор. Иногда иной прочий подходил к чепурному и спрашивал, что нам делать. На что чепурный лишь удивлялся. «Чего ты у меня спрашиваешь? Твой смысл должен из тебя самостоятельно исходить. У нас не царство, а коммунизм». Прочий стоял и думал, что же ему нужно делать. «Из меня не исходит, — говорил он, — я уж надувался». «А ты живи и накапливайся, — советовал чепурный, — тогда из тебя что-нибудь выйдет». «Во мне никуда не денется, — покорно обещал прочий. — Я тебя спросил, отчего снаружи ничего нет? Ты б нам заботу какую приказал». Другой прочий приходил интересоваться советской звездой, почему она теперь главный знак на человеке, а не крест и не кружок. Такого чепурный отсылал за справкой к Прокофию, а тот объяснял, что красная звезда обозначает 5 материков Земли, соединенных в одно руководство и окрашенных кровью жизни. Прочий слушал, а потом опять шел к чепурному за проверкой справки. Чепурный брал в руки звезду и сразу видел, что она — это человек, который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки.